каждому из них предрек то, что ожидает его потомство. И что же сказал он Иуде? «Не отойдет скипетр от Иуды, и жезл от чресл его, пока не приидет примиритель, и ему покорность народов». И так и было, и это пророчество сбылось. В этом пророчестве своем патриарх Иаков указал то время, когда придет примиритель-спаситель, Господь Иисус Христос. Это время наступило вскоре после того, как народ израильский и колено Иудина, из которого должен был произойти Господь Иисус Христос, потеряли свою политическую независимость. Как раз ко времени рождения Господа Иисуса Христа народ израильский подпал под власть римлян, отошел жезл от чресл Иуды, отнят был скипетр от него. А это было предсказано за 2000 лет до Рождества Христова. Все важнейшее, что относилось к земной жизни Господа Иисуса, было предсказано великими пророками. Время пришествия Его самым точным образом предсказано великим пророком Даниилом, который жил за 400 лет до Рождества Христова, когда никому не было ведомо имя Христа. Он точно телесными очами видел Господа, знал Его имя, ибо так написал он в своей удивительной книге: «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа владыки 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима». Это значит, когда истекут Богом назначенные 70 лет этого плена, тогда царь вавилонский Артаксеркс издаст повеление, чтобы разрешено было иудеям вернуться в свою землю, разрешено построить стены города и самый храм. И вот с того времени, когда выйдет это повеление Артаксеркса, должно было пройти 69 седьмин, то есть 483 года. Это 15-й год правления кесаря Тиверия в Риме, а в 3 главе Евангелия от Луки читаем, что именно в 15-м году правления Тиверия явился миру предтеча Господень. А вы знаете, что он был на полгода старше Господа Иисуса Христа. Так чудесно, так дивно сбылось это предсказание святого пророка Даниила о времени пришествия Господа. Так совершенно точно предсказано время страшного разрушения Иерусалима полководцами